Об авторах. Наоко Ава. 1943-1993. Писатель-лауреат, автор современных сказок. В детстве читала сказки братьев Гримм, Андерсена и Гауфа, а также «Тысячу и одну ночь». Получила степень бакалавра по японской литературе в Японском женском университете. «День первого снега» впервые опубликован на английском в сборнике «Лисье окошко» и другие рассказы. 2010 год. Ким Адоницио, автор нескольких поэтических сборников, включая «Люцифер в свете звезд», а также романов «Маленькие красотки» и «Сны мои на улице», и сборника рассказов «В коробке, называемой наслаждение». Рассказ «С тех пор и до скончания их дней» впервые опубликован в сказочном обозрении «Синий номер», 2006 год. Рабих Аламеддин, автор романов «Хакавати», «Хладопомощники» и «Я божественный», а также сборника рассказов «Извращенец», живет в Сан-Франциско и Бейруте. Джон Апдайк, 1932-2009, написал более полусотни книг, среди которых сборники рассказов, стихов, очерков и критических статей. Его романы получали Пулитцеровскую премию, Национальную книжную премию, Американскую книжную премию, премию Национального круга критиков, премию Розентала и медаль Хауэлза. Рассказ «Синяя борода в Ирландии» впервые опубликован в сборнике «Посмертная слава и другие рассказы», 1994 год. Эми Бендер, автор сборников рассказов «Девушка в огнеопасной юбке» и «Норовистое создание», а также романов «Мой собственный незримый знак» и «Отчетливая печаль лимонного кекса». Преподает в Университете Южной Каролины. Франческа Лиа Блок, автор множества книг, включая «Опасные ангелы», серии про Уитси Бет, «Лесная нимфа встречается с кентавром», «Руководство по мифологическому ухажерству», «Вполне себе покойник», «Кровавые розы» и «Роза и чудовище». Нил Гейман, автор множества книг для детей и взрослых, среди них «Коралина», «Американские боги», «Дети Ананси» и книга «Кладбищ». Русский перевод «История с кладбищем», завоевавшая медаль Ньюберри. Оранжевый впервые опубликован в сборнике «Звездный раскол» под редакцией Джонатана Стрехана, 2008 год. Кэтрин Дэвис живет в Вермонте и часть года трудится старшим штатным писателем Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Написала романы «Лабрадор», «Девушка, наступившая на хлеб», «Преисподня», «Пешеходная экскурсия», «Версаль» и «Худое место». Лауреат премии Кафки, премии Мортона Доуэна Зейбела, присуждаемый Американской академией искусств и литературы, стипендиат Гугенхайма и лауреат литературной премии Леннона. Хироми Ито опубликовала больше десятка сборников поэзии, несколько романов и множество сборников эссеистики, хорошо принятых критикой. Лауреат многих японских литературных премий, включая премии Таками Дзюн, Хагивары Сакутаро и Идзуми Сикибу. Представительный сборник ее работ «Убить Канока», избранная поэзия Хироми Ито. Келли Линк, автор сборников рассказов «Милое чудовище», «Магия для чайников» и «Все это очень странно». Ее рассказы завоевали премии «Туманность», «Хьюго», «Локус» и «Всемирная фантазия». Линк – соучредитель и соредактор издательства «По маленькому пиву» и журнала «Браслетик дебютантки Леди Чёрчилл». «Кошачья шкурка» впервые была опубликована в антологии «Мамонтова сокровищница восхитительных баек» Мак Суини, 2003 год. Сабрина Ора Марк, автор поэтических сборников «Малютки» и «Цимцум» и брошюры «Необычайный кузен Уолтера Б. Наносит визит» и другие сказки. Стипендиат Рабочего центра изящных искусств Провинстауна, Фонда Глена Шефера и Национального фонда поддержки искусств. Майкл Мартоун, автор множества книг художественной и документальной прозы, включая «Майкл Мартоун», «Плоскость» и другие пейзажи. Грустный путеводитель по Индиане. «Пенсес», «Мысли» Дэна Куэйла и «Двойной ширины», избранные работы Майкла Мартуна. Майкл Мехиа, автор романа «Забывчивость», стипендиат Национального фонда поддержки искусств по литературе и грантополучатель фонда Людвига Фогельштейна. «Койот везет нас домой» впервые опубликован в «Обозрении Нотр-Дам» лето-осень 2008 года. Джойс Кэрол Оутс, лауреат Национальной книжной премии и премии Пен Маламут за достижения в малой прозе. Автор национальных бестселлеров «Мы были семьей Малвейни» и «Блондинка». Финалист Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии среди прочих работ. «Синебрадый возлюбленный» впервые опубликован в сборнике «Ассигнация» 1988 года. Стейси Рихтер, автор сборников рассказов «Мое свидание с сатаной» и «Спаренный кабинет». Марджери Сандер, автор трех книг, среди которых «Портрет моей матери», которая позировала голой во время войны, лауреат Национальной еврейской книжной премии по художественной литературе, и «Ночной садовник. Поиск дома», удостоенный Орегонской книжной премии за документалистику. Рассказ «Белая кошка» впервые опубликован в «Сказочном обозрении», синий номер, 2006 год. Лили Хуанг, среди ее книг «Парабола», «Изменения», лауреат премии «Пен за полями», «Эволюционная революция» и «Незримые женщины». Джой Уильямс, автор множества книг, включая «Быстрые и мертвые» и ставшую финалистом Пулитцеровской премии, «Подменыш», вышедшую в финал Национальной книжной премии, «Почетный гость» и «Забота». Джим Шепард, среди его книг романы «Проект X» и «Носферату», а также сборник рассказов «Все равно ж не поймешь», получившего премию «Рассказ» и ставшего финалистом Национальной книжной премии. Рассказ «Лодочные прогулки по заливу Литуя» впервые опубликован в сборнике «Ну, типа ты понял», 2007 год. Келли Уэллс написала сборник рассказов «Рубцы сжатия», получивший премию Флэннери О'Коннор и роман «Кожа». Крис Эдриен, автор романов «Гобья скорбь» и «Детская больница» и сборника рассказов «Ангел получше», работает педиатром в Сан-Франциско. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.